Глава 12. Смеркалось. На Весперил незаметно опустился вечер. Багровое закатное солнце еще цеплялось за верхушки исполинских деревьев на западе, но от воды уже белым дымом поднимался туман. Он, словно живое существо, пытался вылезти из воды на берег. Но легкий, дующий в сторону реки ветерок не пускал его дальше изломанной береговой линии. Вот уже почти час Макс сидел на берегу Арианы и задумчиво смотрел, как полноводная широкая река несет свои воды в сторону Южного океана. Город за его спиной постепенно готовился ко сну. Вообще, эльфы напоминали Максу жителей европейских городов, в которых ему довелось побывать в той еще жизни. Все по плану, все по распорядку. Ночью все должны спать, днем работать. Тут даже праздники праздниками можно назвать, только с очень большой натяжкой. Еще в Элариане Максу довелось быть свидетелем свадебного шествия. И что, если бы Пончик тогда не просветил его о том, что это свадьба, он бы никогда не подумал об этом. Лица у эльфов были такие же, как у людей утром в московском метро. Хотя, конечно, оборотни эльфами себя не считают, но это только их личное мнение. Да, кожа у них чуть светлее, чем у темных эльфов, и чуть темнее, чем у светлых. Но если учесть, что темные отличаются от светлых примерно так же, как мужик, все лето проведший на даче, от самого же себя в новогоднюю ночь, становится вообще смешно слушать разговоры на тему расовых различий. Ничего, в Великом Лесу не так давно появилось никак не меньше 4 миллионов игроков. Уж они-то разбавят своим присутствием эту серую эльфийскую действительность. Не сразу, но определенно жизнь тут изменится. Шумно плеснувшаяся у самого берега рыба заставила воина вздрогнуть. Он усмехнулся, вытащил из инвентаря трубку, закурил и попытался проанализировать события прошедшего дня. Весперил они с Филатримом прибыли вчера вечером. Пока собирались, пока Макс знакомился с леди Исидой, Ташиной матерью, задавшей Максу не меньше 100 вопросов, главной фигурой которых стал очень хорошо знакомый ему огненный маг. Ну еще бы, ее любимая маленькая дочка и вдруг собралась замуж. И ладно бы за кого-нибудь из своих, а вдруг этот Луффи ее обидит? Причем то, что ее дочка, подкравшись из инвиза, ударом лапы могла сломать хребет равноуровневой лошади. В расчет совсем не бралось. Мамы, они такие мамы. Что на земле, что здесь. Спасти от этих вопросов его не смог даже Филатрим. «Да подумаешь, торопятся они, подумаешь. Древние угрожают Великому Лесу. Это такие мелочи по сравнению с предстоящим обрядом Красной Луны». К слову, этот самый обряд Красной Луны, как удалось выяснить Максу, проводился только в том случае, если дочь или сын племени связывали свою жизнь с кем-то из пришедших извне. Состоял он в том, что в ночь инициации жениха или невесты молодые должны уйти в лес, на пару загнать какого-то там специального оленя. Ну да, оленям не везет ни в том мире, ни в этом. И налакаться теплой крови убитой добычи. Какой во всем этом сакральный смысл, Макс не знал. Он-то вообще провалялся на алтаре до утра, в отличие от нормальных людей, то есть эльфов, которые инициируются в течение часа. Наконец, все вопросы были заданы. Макс заверил, что лучшего жениха для Таши не найти. И Филатрим, видимо, боясь появления новых вопросов, чуть ли не за шкирку вытащил его на площадку за замковыми казармами, откуда они порталом ушли в предместье столицы, крадущихся в ночи. Внешне Весперил был немного уменьшенной копией Элариана. Те же марлориены, те же выращенные здания, те же княжеские терема. Нет, какие-то отличия, конечно, были, но разработчики, судя по всему, не очень заморачивались, проектируя эльфийские столицы. Да и какой в этом смысл? Что может знать обычный художник о эльфийской жизни, если эльфов вживую не существует? То есть раньше не существовало. Впрочем, несмотря на это, эльфийские города у них получились шикарно. А что похожими? Так, наверное, попади какой-нибудь эльф на землю, он бы ни за что не отличил Москву от Киева. В Впрочем, не суть. Остановились они в одном из стоящих на окраине города Марлориенов у дальних родственников леди Исиды. Встретили их приветливо, накормили и не задали ни одного вопроса. Тактичность – очень ценное качество не только у людей. Если потребуется, собеседник и сам расскажет то, что посчитает нужным. Ни Макс, ни Филатрим ничего рассказывать не стали, и вечер прошел за ничего не значащими разговорами. Макс выбил трубку о ствол, на котором сидел, ведь нечего делать, открыл меню персонажа. 7 очков истинной формы он разложил ночью, руководствуясь при этом идеей лечения выдаваемого ему урона. Жаль только, что убийство максимально можно было поднять только до 3 уровня. Впрочем, этот навык и так был, если не за пределами баланса, то уж точно в крайней его точке. В укус получилось вложить только 4 очка. Дальнейшее его улучшение было возможно только после 200 уровня. Поэтому Макс, не особо задумываясь, последнее очко талантов вложил в маскировку. Так что теперь эти 3 его навыка выглядели так. Маскировка 2. 160 энергии. Мгновенное действие. Требуется. Облик пещерного льва. Восстановление. 10 секунд. Слившись с тенями, вы можете подкрадываться к противникам незамеченным. Весь урон, наносимый из состояния незаметности, увеличен на 25%. Укус 5. 250 энергии. Мгновенное действие. Восстановление. 2 секунды. Требуется уровень. 150. Требуется дистанция ближнего боя. Атака, мгновенно наносящая 100% урона дополнительно к базовому урону от оружия, которое было в ваших руках в момент принятия облика пещерного льва. Вцепившись в противника зубами, вы наносите 180% урона дополнительно к базовому урону от оружия, которое было в ваших руках в момент принятия облика пещерного льва. Каждые 2 секунды. С 10% вероятностью на некоторых ваших противников при этом будет наложен эффект кровотечения, и цель в течение минуты потеряет 200% очков жизни от нанесенного вами урона. Эффект кровотечения может быть наложен на цель до 5 раз при текущем изучении навыка. Убийство 3. 650 энергии. Мгновенное действие. Восстановление. 2 секунды. Требуется уровень. 150. Требуется дистанция ближнего боя. Вцепившись противнику в горло зубами, вы каждые 3 секунды наносите ему 4-кратный критический урон от способности «Укус» при текущем изучении навыка. Как бы то ни было, но какого-нибудь равноуровневого мага, если, конечно, удастся к нему подкрасться незаметно, ждет быстрая и неминуемая смерть. Хмыкнул Макс и закрыл окошко своего персонажа. К слову, и смертельный удар, и размашистые удары, и еще несколько полезных воинских навыков можно было также использовать в истинной форме. Видимо, этим-то и отличались оборотни от друидов, у которых для каждой формы была специальная панель. Все эти удары, понятное дело, наносились лапами, а урон от них скалировался от того оружия, которое было в руках в момент превращения в истинную форму. Кусаться оно, конечно, хорошо, но вкусовые рецепторы у льва практически ничем не отличаются от человеческих. А кусать какого-нибудь андеда – довольно сомнительное удовольствие. Да и ломать зубы о чьи-нибудь латы Макс тоже не очень-то хотел. После вложения кошачьих навыков Максу осталось только договориться с самим собой на тему психологической готовности загрызть живого человека. Впрочем, договорился он быстро. Он же не жрать людей собирает справа, а просто убивать. Нет, определенный мандраж был, но заморачиваться на эту тему он раньше времени не хотел. Да и, как говорится, назвался груздем, полезая в кузов. К тому же без причины он убивать никого не собирался, а если будет причина, он и в эльфийском облике, в случае чего, загрызет своего врага. Макс вспомнил бой с некромантом около святилища двуликой богини, и у него непроизвольно сжались кулаки. Таких тварей нужно отправлять в серые пределы любыми возможными способами, и новая форма ему будет в этом хорошим подспорьем. За завтраком Филатрим сказал, что после обеда направляется во дворец великого князя Ирвайна с просьбой об аудиенции для Макса, поскольку в противном случае она бы просто не состоялась. Великий князь не принимает у себя простых смертных. Эта встреча с Гаеримом была следствием нескольких случайных событий. Здесь такое не пройдет. А посвящать кого-то из окружения князя в детали, порученные от великого князя Куниц миссии, Макс не захотел. От Филатрима он узнал, что у каждого лорда крадущихся имелось пожалованное тысячелетия назад право раз в год просить немедленной аудиенции у великого князя по каким-либо неотложным причинам. Хорошее, нужно заметить, право. Вряд ли мэр какого-нибудь небольшого городка в России или в той же Америке мог вообще когда-нибудь попасть на прием к президенту страны. Тут же «пожалуйста». Неважно, что эта встреча не чаще, чем раз в год, и не больше 10 минут, если, конечно, великий князь не посчитает нужным ее продлить. Главное – возможность обратить внимание высшей государственной власти на возникшие проблемы. Собственно, этим правом сегодня и собирался воспользоваться Филатрим. «Кстати, интересно, как там все прошло?» – подумал Макс и посмотрел на часы. По времени все давно уже должно было закончиться, но от кровного брата пока нет никаких вестей. Нет, понятно, что канал группы берет не дальше, чем пара километров, но отыскать сопартийца в не самом большом по меркам земли городе займет не больше получаса. Впрочем, нужно будет, отыщет. Максу совсем не хотелось уходить от реки. Тут в одиночестве он мог помечтать о своей будущей жизни с Аленкой. Подумать о своих еще не родившихся детях. А в том, что они у него будут, воин не сомневался. До этого, конечно, еще далеко, и есть еще куча незаконченных дел. Но, как говорится, путь осилит только тот, кто по нему идет. Утром, когда он оказался предоставленным самому себе, у него возникла дилемма. Направиться сразу к Рэдклиффу, говорящему с тишиной, по квесту «Загадки истории 2», или все-таки изучить профессию шахтера, до которой у него так и не дошли руки в Валариане. Рэдклифф, как показывала карта, жил примерно в 30 километрах от города в одноименном поместье, и Макс решил навестить его после аудиенции у великого князя. До княжеских шахт, которые находились совсем неподалеку от города, Макс добрался к 10 часам утра. Хмурый эльф по имени Арктен, одетый в странный коричневый халат, попытался выдать ему целых 3 квеста на бесплатное обучение профессии и получение кирки с небольшой персональной плавильней, от которых Макс, впрочем, отказался. Но не было у него времени ни собирать в шахтах валяющиеся под ногами куски породы, ни охотиться на нижних уровнях на расплодившихся там низкоуровневых крыс, и уж тем более относить какие-то отчеты в городской совет. Зато у Макса имелись деньги. Так что за 1 золотой он изучил саму профессию, за 50 купил кирку, дающую плюс 20 очков к навыку рудокопа, а за 200 золотых – среднюю персональную плавильню, которая при переплавке на 10% увеличивала выход чистого металла. К слову, плавильня весила целых 500 килограммов и своей формой почему-то походила на стиральную машину, которую Макс по настоянию бывшей жены купил 3 года назад. Каждая плавка расходовала запас сил или ману, в зависимости от класса и специализации плавильщика. Сама руда засыпалась сверху и, переплавившись, полностью исчезала. Готовые же слитки нужно было доставать из нижней части устройства. В итоге, купив у мастера за 2,5 сотни золотых, 10 тонн медной руды и 5 оловянной, Макс провозился на шахтах почти 10 часов, подняв свой навык шахтера до 86 и став при этом счастливым обладателем 170 медных и 56 оловянных слитков, весом ровно по 1 килограмму каждый. Даже по самым высоким ценам аукциона, слитки эти можно было продать не дороже, чем за 25 золотых монет. Что, впрочем, его не очень расстраивало. Если качать правильно навык до 86, это даже у самого трудолюбивого игрока займет не менее 3 недель, которых у новоиспеченного оборотня просто не имелось. Можно было из получившегося металла выплавить 1500 килограммов бронзы, благо все нужные рецепты Макс у Арктена прикупил. Но в 8 часов вечера шахты прекратили работу, и он, попрощавшись с мастером, репутация с которым у него поднялась до уважения, отправился обратно в город, завернув по дороге к реке. Все-таки профессия в игре – довольно забавная штука. В реале бы он через такую плавильню 15 тонн пропустил бы хорошо, если за полгода, а тут засыпал сразу 100 килограммов руды, благо силы ему теперь не занимать, закрыл крышку, активировал навык, и через 3 минуты плавильня снова пустая и чистая, как задница младенца. Знай, доставай из нижнего ящика готовые слитки, а то, что это противоречит всем законам физики, так это никого не волнует. Тут, блин, магический мир, или как? А в нем, возможно, и не такое. Задумавшись, Макс пропустил появление своего кровного брата. «Вот ты где!» Раздался в его голове спокойный, похожий на тихое рычание голос, и через пару мгновений из-за стоящих на берегу деревьев появился черный лев. «Пока тебя найдешь!» – покачал головой лорд, на ходу принимая человеческий облик. «Можно подумать, тебе это сложно!» Убирая в инвентарь трубку и поднимаясь с бревна, пожал плечами Макс. «Как прошла аудиенция?» «Тебя срочно вызывает к себе великий князь!» Голос Филотрима вдруг стал предельно серьезным. «Охрана предупреждена. Пойдем, я доведу тебя до дворца!» «Погоди!» Макс придержал лорда за плечо. «Ты почему такой хмурый? Что-то не так?» «Все не так!» Филотрим тяжело вздохнул и посмотрел в сторону наползающего на берег тумана. «Эрвайн пришел в ярость, узнав, что ты разговаривал с великим князем Куниц. Я, конечно, сказал, что это произошло до обретения тобой истинной формы. Ведь тогда ты еще не мог считаться полноценным крадущимся Ноа». «А что в этом такого? Да я на его месте заключил бы союз хоть с демонами, что стоят на границах, лишь бы спасти собственный народ». «Ты не на его месте, парень!» Еще раз вздохнул лорд. «Эрвайна можно понять. В Каэринской резне он потерял деда и любимую женщину. Его отец Каэгрим убил великого князя Делаэрна и погиб при этом сам. Ему не за что любить ни темных, ни светлых. Сколько тысячелетий прошло с тех пор? В живых уже почти никого не осталось. Даже тот король, который заварил всю эту кашу, мертв». «Накелон. Да, он мертв. Говорят, его убила Двуликая. Но это только легенды. Свидетелей его смерти не осталось». «И что, теперь из-за этой старой, как дерьмо мамонта, ненависти Великий Лес должен быть уничтожен?» «Пойдем, Серый». Филотрим обернулся в кота и кивнул в сторону центра города. «Мне приказали тебя довести, а там решай сам. Только знай, тебе ничего не грозит. Посланники неприкосновенные». «Да уж, обрадовал». Макс перекинулся в форму зверя, бросил последний взгляд на прикрытую туманом реку и направился следом за братом. Княжеский дворец стоял посреди огромного парка, и Макс, несмотря на нешуточное волнение, не мог не оценить его волшебную красоту. Переливаясь всеми возможными цветами в свете магических светильников, в небо били фонтаны. Вдоль уложенных белым камнем аллей росли кусты, оформленные в виде диковинных животных. Статуи и вазы из белого мрамора отражались в темной воде, разбросанных тут и там небольших прудов. Повсюду в воздухе летали разноцветные волшебные огоньки. Сказка, да и только! Вообще Макс заметил, что крадущиеся, в отличие от остальных эльфов, довольно спокойно относятся к изделиям из металла, стекла и камня. Впрочем, касалось это в основном только скульптур и посуды. Офицер охраны, встретивший их у главного входа во дворец, проводил Макса до приемной великого князя и с рук на руки передал сидящей там эльфийке секретарю. Симпатичная девчонка 213 уровня окинула Макса холодным изучающим взглядом и, не произнеся ни слова, кивнула на высокие резные двери справа от себя. Макс, исключительно из вредности, окинул эльфийку по-мужски оценивающим взглядом. Усмехнулся и, потянув на себя ручку двери, с удовлетворением услышал за спиной злобное фырканье. Кабинет Ирвайна практически ничем не отличался от кабинета великого князя Куниц. Рабочий стол, шкаф, диван, кресло. Из общей картины, пожалуй, выбивались развешанные на стенах, вперемешку с оружием, оскаленные морды каких-то неизвестных Максу тварей. Охотничьи трофеи? Судя по размерам, каждая из семи скалящихся голов когда-то принадлежала не самым слабым рейдовым боссам. Уважительно подумал Макс и перевел взгляд на хозяина кабинета. Великий князь Ирвайн, высокий пепельно-волосый оборотень, стоял по центру своего кабинета и, сложив перед грудью руки, хмуро смотрел на вошедшего. «Приветствую тебя, великий князь!» Воин почтительно склонил голову. Нет особого пиетета он не испытывал, но как в такой ситуации не проявить уважение? «Послание!» Не обратив внимания на приветствие, князь требовательно протянул правую руку. Макс пожал плечами и отдал ему запечатанный зеленой печатью кожаный свиток. Князь небрежно провел над свитком левой рукой, разочарованно хмыкнул, затем сломал печать и погрузился в чтение. «Он что, ожидал какой-то каверзы?» – подумал Макс. «Хоть и кто их этих великих князей знает? Может, у них подлянки в порядке вещей? Обмен, так сказать, любезностями? Что можно засунуть в письмо? Проклятье? Яд? Ядерную бомбу? Но какая нужна бомба, чтобы свалить 600-го уровня НПС с его 3 миллиардами ХП? Я бы казнил тебя, Рин, за шашни с нашим врагом. И то, что ты лишь недавно стал одним из нас, не служит для меня оправданием!» Буквально выплюнул князь, разрывая послание на мелкие куски. «Ты, когда соглашался на беседу с Гайримом, прекрасно знал, что мира между нашими великими домами нет. Но по закону ты посланник, а жизнь посланника неприкосновенна. К тому же я не хочу связываться с теми, кто оставил на тебе свои метки. И выясни, я не собираюсь идти ни на какие сделки ни с темными, ни со светлыми. Они наши враги и останутся врагами навечно». «Понижение репутации с великим князем великого дома, крадущихся в ночи Ирвайном. Великий князь Ирвайн относится к вам неприязненно». «А древние, они знают об этой твоей ненависти к эльфам, великий князь?» – спросил Макс, глядя, как сгорают в магическом пламени кусочки послания. Он понимал, что лучше промолчать, но ничего с собой поделать не мог. «Да и кто он такой, этот правитель, который из-за собственных амбиций хочет загнать в могилу свой народ?» «А я скажу тебе, древним начхать на то, как вы тут все друг к другу относитесь. Они придут и уничтожат ваш дом только потому, что вы, словно младенца, лелеете свою тысячелетнюю ненависть». «Ты забываешься, Ренна!» – прорычал князь. «Кто ты такой, чтобы судить о тех временах, когда ты еще не родился? Что ты вообще знаешь о том, что произошло почти 3000 лет назад под сенью этих деревьев? О том, как мы, потеряв в Каиренской резне 4 бойцов из 5, уходили в сторону дикого леса и готовились к последнему бою? Как твари из 4-листника вырезали наши селения, не щадя ни стариков, ни детей? Как у меня на руках умерла жена? Куницы? Утренняя роса? Да, они не участвовали во всем этом. Они вместе с остальными просто сидели за спиной Накеллона и во всем с ним соглашались. А потом резали друг друга во время войны разделения. И с ними я должен о чем-то договариваться». Князь указал Максу рукой на двери. «У тебя 2 недели, Рин, чтобы покинуть пределы дикого леса. Такой срок дают любому посланнику. В противном случае ты позавидуешь жертвам этого ублюдка Вилла». «Внимание! На вас наложена метка изгнанника. В двухнедельный срок вы обязаны покинуть Дикий лес. В том случае, если вы не покинете Дикий лес в указанное время, а также в случае вашего возвращения на его территорию, ваша репутация с Великим домом крадущихся в ночи снизится до вражды. На вас будет объявлена охота, а ваше местонахождение будет известно любому бойцу Великого дома крадущихся в ночи. «Я вообще не понимаю, почему тебя отметили наш отец и наш предок?» Презрительно хмыкнул Эрвайн. «Может, потому, что я думаю о твоем народе больше, чем ты?» В лицо ему усмехнулся Макс. «Дерзко? Да. Но смотреть, как этот высокородный идиот подписывает приговор своему народу, он не мог. Да и не станет Эрвайн связываться с богами. Кишка тонка». «Вон!» – проревел князь. Но Макс, что называется, закусил у дела. «А может, поэтому?» Чисто мальчишеским жестом он вытащил из сумки здоровенную башку Ценатодона, положил на пол рядом с собой и хлопнул по обгорелой коже на лбу мертвого чудовища рукой. «И вообще, спасибо за оказанную честь, великий князь! Этим изгнанием ты сохранишь мне жизнь!» «А жертвам вилла скоро позавидуют все крадущиеся!» Воин развернулся на пятках и направился к дверям. «Уходи, серый!» Каким-то странным, изменившимся голосом проговорил ему в спину Эрвайн. «Тебе не место в диком лесу. Ты просто многого не можешь знать». Повышение репутации с великим князем Великого дома крадущихся в ночи Эрвайном. Великий князь Эрвайн относится к вам нейтрально. Выйдя из дверей, Макс кивнул ожидающему его в приемной офицеру охраны и, подмигнув на прощание сидящей за столом секретарши, следом за ним отправился на выход. «Вот же черт!» – с досадой думал он, глядя в спину идущего впереди оборотня. Только все стал налаживаться. И на тебе, изгнанник. Почувствовал, блин, себя дома. Расслабился. И что теперь делать? Да и вообще, что за бред? Не может глава Великого дома, которому несколько тысяч лет, быть таким идиотом? А если он не идиот, то зачем-то ему этот концерт был нужен? Стоп. Раз он такой принципиальный, зачем вообще читал это послание? И эти его последние слова? Создается впечатление, что по каким-то известным только ему одному причинам Серого обязательно нужно выпихнуть из Дикого леса. Для чего? Либо он представляет для этого леса угрозу, либо... «Какой же бред я несу?» — хмыкнул Макс. «Угроза Дикому лесу! Ага! Наслушался, блин, местных легенд! Так, ладно. Но если первая версия отпадает... То что тогда? Меня так не совсем тактично отправили на поиски храма Кираны? Она же, судя по рассказам, по уши влезла в эти эльфийские разборки. А если двуликая усилится, то усилится и Великий лес. Интересно. Еще этот непонятный квест с загадками истории. Но все это из одной области. В том смысле, что территориально. Если по храму никаких зацепок нет... то по второму квесту нужно завтра же навестить этого говорящего с тишиной Рэдклиффа, или как его там. А потом придумать, как рейдом в 50 человек прошмыгнуть мимо стоящих на границе демонов. Демоны. Может, у Филатрима будут какие-то идеи? Если нет, то вывод очевиден. Нужно идти 1500 километров вниз по карте, до Великого океана, и по воде огибать перекрывших границы тварей из преисподней. Когда Макс в свое время задал Пончику логичный вопрос о том, какое нужно количество этих самых демонов, чтобы перекрыть границу в несколько тысяч километров, тот ответил, что не так много, как кажется. По словам Трезвого, их рейд, когда они направлялись в сторону оставленного в приграничье замка, почти на 200 километров углубился в территорию Даркана, практически никого по дороге не встретив. А потом вдруг из открывшихся вокруг порталов полезли краснокожие мужики и бабы 300+ уровня во главе с 5 рейдовых боссов и в течение получаса помножили рейд, состоящий из 350 бойцов, на 0. Причем вид у большинства демонов, по словам мага ночных клинков, был вполне себе гуманоидный. 2 ноги, 2 руки, 1 задница. А некоторые демонессы выглядели так, что вообще закачаешься. И будь он трезвый и помоложе. Бродяга после этого, разумеется, сразу не сдался. Не тот он человек. Красинки разными путями в инвизе двинулись полсотни разбойников, а остальная часть клана попыталась пересечь заслон по реке. Тщетно. Из разбойников не прошел никто. А в воду, как оказалось, РП-17 тоже запустил каких-то жутких тварей. Мудрец, мать его так! У смешанного азиатского рейда случилась примерно та же история. Маги демонов в своих заклинаниях использовали в основном стихию огня. Вроде бы собери защиту от огня хотя бы до 90%, и они тебе не страшны. Но если бы все было так просто... Рейд, который вел Джин Хо, тот самый крутой РЛ лазурных драконов, встретила неразрозненная толпа тупых мобов, готовая к бою войско 300 НПС. Что могут игроки с их разложенными под прохождение рейдовых подземелий талантами противопоставить бьющимся в едином строю НПС? Ничего. В этом мире наступает время регулярных армий, а игрокам, как и раньше, уготована участь искателей приключений. Нет, кто-то, конечно, поднимется. Золото, оно и в Арконе золото. Но получится задуманное далеко не у каждого. Вот такие невеселые перспективы вырисовываются для игроков. Хотя почему невеселые? Вечная жизнь. Она перекрывает все возможные минусы. А если обойти заслон демонов по океану? Нет, Макс не считал себя самым хитрым парнем в игре. Подобная мысль придет в голову каждому первому. Но вот в чем вопрос. Великий лес граничит с Великим океаном по границе Дикого леса, куда вход игрокам пока заказан. Дальше. По всему юго-западному побережью Карна путь к океану преграждает сплошная стена Крайтских гор, через которые можно только перелететь. Первый выход на побережье есть только в землях, на которых хозяйничают гномы. Они, как известно, не очень дружат с водой, поэтому верфи не строят. И только в Ирантии, который выходит к океану на западе и северо-западе Карна, можно построить корабль. Однако каких ресурсов это потребует? А плыть несколько тысяч километров по населенному не пойми кем океану тоже не самая простая задача. Какой клан на это пойдет? Нет, к сожалению, в ближайшие годы Колумбов в этом мире не появится. Так что никакой хитрости тут нет. Есть возможность. Возможность проверить, реально ли обойти демонов по воде. Это при условии, что у Филотрима не будет никаких других идей. «Рин, подождите!» На выходе из княжеского дворца Макса догнал невысокий молодой эльф. «Вот, возьмите, его высочество приказал это передать вам». Парень протянул воину кожаный мешок с 5000 50 золотыми монетами. «Отказаться? Ага, 10 раз». Нет, в некоторых вопросах Макс был принципиален, но сейчас подобная принципиальность выставит его в княжеских глазах полным идиотом. Ему это надо? К тому же 5000 золотых монет в сложившейся ситуации совсем не будут лишними. «Передайте его высочеству мою глубокую благодарность». Ответил Макс, принимая у парня мешок. «Задание, миротворец, выполнено. Вами получено 50 золотых монет. Повышение репутации. Великий дом Куницы теперь относится к вам с уважением. Повышение репутации. Дом Утренней Росы теперь относится к вам с уважением». «А 5000 – это понятно. За голову Ценатодона». «Будет у Ирвайна еще одно украшение в кабинете!» Хмыкнул Макс, попрощался с офицером охраны, вышел из дворца и поискал глазами Филотрима. Впрочем, искать долго не пришлось. Лорд сидел на скамейке у фонтана метрах в 200 от главного входа во дворец. «Ну, как все прошло?» Спросил он, когда Макс подошел поближе и, сунув в зубы трубку, полез в сумку за огнивом. «Меня изгнали!» Выпуская дым, пожал плечами воин. «Что-то ты совсем не похож на убитого горем изгнанника», покачал головой Филотрим. «Да тут все не так просто», вздохнул Макс. «Пойдем, брат, я по дороге тебе все расскажу».